Глава 6. В тайнике было много странных вещей, но на центральной стойке была установлена маленькая круглая призма, на которую и указал Эр. Я взяла ее в руки, поднесла к глазам и посмотрела сквозь стекло на мужчину. «И как это работает? Ничего не происходит», — призналась я. Он терпеливо объяснил. «Если человек тебе подходит, то ты увидишь розовое свечение». Призма даже не бликовала. Вот мне и ответ на тот вопрос, который я даже мысленно себе еще задать не успела. Я отряхнула головой и решительно произнесла. «Выходит, у нас с тобой нулевая совместимость. Тут все понятно. И новые не ожидали. Бежим обратно в зал. Мне не терпится посмотреть на Алана». Уже через несколько минут мы вновь оказались в шумной толпе. Я без труда отыскала своего жениха. Теперь он стоял в полном одиночестве, опустив голову, будто о чем-то глубоко задумался. Я подняла призму к лицу и тотчас сильно вздрогнула. Сначала по кайме, а потом и по всему стеклу разлилось яркое розовое сияние. «Ого!» — изумленно выдохнул Эр, тоже это заметивший. Показалось, что его голос подвел, от удивления интонация прозвучала сдавленно. «Убери, пока никто не увидел. Артефакт палит вокруг, как розовый фонарь». «Как бы я ни относился к вашим отношениям, но факт налицо. Герцог Вилей никогда тебя не обидит. Будет тебя оберегать и угадывать все твои желания. Для чистоты эксперимента теперь ему бы посмотреть на тебя. Вдруг это ты собралась его обижать?» Такую вероятность я не рассматривала, но и сама была поражена. Вместо ожидаемого счастья ощутила короткий укол разочарования, словно уже настроилась на какой-то другой эффект. Однако мой Алан самый лучший, самый красивый и благородный, а непродолжительное общение с подозрительным незнакомцем наполовину мгновения перепутало мои мысли. Какие еще совпадения, когда я получила такой отчетливый знак? Радоваться надо, что так все великолепно разрешилось. Брав призму за пояс, я принялась через силу радоваться. Эр задумчиво рассуждал. «После такого доказательства почему-то даже неудобно приглашать тебя на танец, а так хотелось напоследок». Я бездумно ответила, не кривя душой. «Напоследок-то и я бы не отказалась. Но все же нет. Сейчас нужно быстро вернуть артефакт на место, пока гвардейцы под твоим сонным заклинанием». Он протянул открытую ладонь и предложил. «Давай, я отнесу». А тебе советую как можно незаметнее покинуть дворец и никогда не упоминать тот факт, что ты не доверяла своему идеальному жениху. «Ну уж нет», — улыбнулась я ему, — «меня не проведешь. Я сама верну амулет в тайник, и из дворца мы выйдем вместе». «Обещаешь?» Я уже повернулась к выходу из зала, а Эр все еще смотрел на танцующих. Именно поэтому он и заметил происходящее. «Подожди-ка, что-то происходит». Резко обернувшись, я вновь увидела ту же брюнетку, а затем нашла Алана. Он проследил за фрейлиной взглядом, а потом бегло осмотрелся и пошел в ее сторону. Но девушка зашагала в противоположном направлении, что и заставило моего жениха прибавить шагу. Вскоре они оба исчезли за аркой. Если они тоже не собираются украсть какой-нибудь артефакт, то намерение остаться наедине может трактоваться однозначно. «Как это...» Опешив, прошептала я. «Почему? Он все-таки мне изменяет?» Сомневаясь, выдал свое мнение Эр. «Но теперь и мне любопытно проверить. Артефакт не может давать такие сбои. Ты со мной?» «Куда?» — пискнула я, пытаясь собрать мысли в общий строй. «Видимо, в библиотеку», — пожал он плечами. «В той стороне это самое подходящее место для любителей уединяться». И, к счастью, не настолько укромная, как полагают гости.